Глава деревни отлученной. По дороге гном не переставал восторгаться своим мэтром, так что Фесу даже стало неловко. Да перестань же, Сугутр, я не вельможа, которому нужно лестью уши конопатить. Думаю, лучше им, где перехватим Прада. Не придет ему в голову к большим комарам прямой дорогой пробираться? Вообще-то может, поддумав, признался гном. Но едва ли. Если ж этот верзила обещал, то пойдет по тракту, значит, пойдет по тракту до тех пор, пока не нарвется на конную стражу святых отцов. Не волнуйтесь, мэтр, рано или поздно мы с ним столкнемся. Хорошо бы сперва с ним, а не с отцами-экзекуторами, заметил Фес. А я что говорил, тотчас вернул гном. Не связались бы с этим отцом Этлау, вели бы себя по-умному, так, может, уже бы с ним первыми друзьями сделались. Едва ли, заметил Фес. С таким негодяем? Негодяй-то он негодяй, да только с ним, подружившись, скольким людям, да гном, вы помочь бы смогли, мэтр, если бы вас инквизиция не трогала. Неясыть промолчал. Ну как объяснить этому гному, что не мог он оставаться в стороне? Ну никак не мог. Ладно, что сделано, того не воротишь. Наконец махнул рукой гном. Значит, встретим орка и в лесные кантоны, мэтр? Фес кивнул. Отчего-то ему стало очень тревожно, но отнюдь не от свары с не слишком почетным отцом-экзекутором и теми, кто стоял за ним. Нет, этот страх шел из самой глубины его феса и естества. Иррациональный, не поддающийся объяснению страх, словно только что стряслось нечто совершенно ужасное и непоправимое. Причем чувствуешь это пока лишь ты один. Он даже придержал коня. Нет, ему не чудилось. Дурнота проходила, страх отступал медленнее, хотя сознание и уговаривало, что если, мол, страшное случится, то не сейчас, не завтра и не послезавтра. А вон, смотрите, мэтр, это же наш прад! Внезапно натянул поводья гном. До своего невеликого роста он на редкость умело обращался с лошадьми. Фес всмотрелся. И точно, в скупом свете внезапно, проглянувши луны, вперед, навстречу им по тракту, широким шагом двигалась высокая, широкоплечая фигура. Коня орка чего-то вел в поводу. Несколько секунд, и сам прат высоко поднял руку, приветствуя Феса и Сугутра. «Мое почтение, милорд!» — прогудел орк, кланяясь. «Задание выполнено, мэтр. Слежка впрямь была. Отцы-инквизиторы. Трое шпиков в городе. Двое скакали следом. Думаю, до самых комаров добрались». «Сейчас за нами вроде бы никого», — заметил гном. Прат вместо ответа улегся прямо на камни, приложив ухо к их поверхности. «Сейчас и впрямь нет», — согласился он, поднявшись. «Оторвались вы от них, мэтр, и самое время сейчас с тракта-то убираться. Мы в Зеленухе собирались, это уже почти лесные кантоны», — вернул гном. «Ну так пошли, нельзя время терять. Я тут одну короткую тропу узнаю. Конечно, попетлять придется, но зато там нас... Святейший предстоятель не сыщет. Не то, что там какие-то захудалые орвязские инквизиторы. Вот только конь у меня захромал, милорд. Сейчас с дороги сойдем, следы заметем, да и подлечить бы его, а?» Неясыть кивнул. Рассветом встретили уже глубоко в лесах. Предгорье железного хребта густо покрывали непроходимые чащобы. Тут и там прорезаны узкими речками, бравшими начало на снежных пиках. Сосновые боры чередовались с ельниками. Местность имела диковатый и безлюдный вид. Нигде ни троп, ни стежек. Если бы не прад, им нипочем бы не преодолеть лесные бастионы. Ор же всякий раз находил лазейку даже в самом неприступном на вид буреломе. Так что можно было не только пробраться самим, но и провести коней. Прад снял с плеча небольшой лук и несколькими выстрелами сбил трех боровых краснобородых петухов. «Славный будет завтрак!» — облизываясь, объявил он. «И совершенно никаких затрат. Ты это учел, Суги?» «Сколько раз можно повторять, чтобы ты не звал меня Суги?» — огрызнулся гном. И между ними и орком завязалась всегдашняя перепалка. «Тихо!» — прикрикнул на своих спутников Фес. «Вон они, зеленухи! Уже близко!» Вокруг них стеной стоял непроглядный лес. «Беду их чувствую!» — объяснил неясыть в ответ на недоуменные взгляды гнома и прада. «Тяжело у них там, неупокоенные, много. Что, даже днем, мэтр? — удивился орк. Неясыть кивнул. Гном однозначно присвистнул и сдвинул на глаза шапку. «Жаркое будет дело, не хуже, чем в комарах», — авторитетно заявил он. По дороге словоохотливый гном уже посвятил Прада во все подробности их приключений в больших комарах. «Если тут так плохо, то как бы и здесь на нашу голову отцов-экзекуторов не сыскалось бы», — проворчал Прад. Они продолжали путь, теперь уже в молчании. Орк шел первым, то и дело взмахивая громадной двуручной секирой, расчищая дорогу. Бес успел заметить, что орк явился вооруженный до зубов и даже выше. Меч, засапожный кинжал, топоры большой и малый, секира, лук. Он словно готовился к решительному бою. Солнце уже стояло высоко над головами, когда они, перевалив через очередной отрог, увидели перед собой деревню. Те самые искомые зеленухи. Село вполне оправдывало свое название. Оно прямо-таки утопало в зелени. Несмотря на царивший вокруг сентябрь, высокие тополя стойко сопротивлялись осени. Фесс совсем не видел желтых листьев, и это было тревожным признаком. Если уж неупокоенность в форме неувидаемости дотягивается до деревьев, тут пахло уже не костяными драконами, а кое-кем похуже. Не скрываясь, они двинулись к окраинным домам. По счастью, приметной желтой телеги нигде не было видно. Оставалось надеяться, что святая инквизиция сюда не добралась. Тем более, что даже брат не знал толком, за кого себя считают жители этой самой зеленухи, то ли задальников Арвеста, то ли лесных кантонов. Деревня лежала в стороне от главного тракта, что вел в эту область. Их заметили издали. Пришельцам немедленно ринулась вынырнувшая, словно из-под земли, громадная свора свирепых псов. Знаменитых лесных волкодавов. Пара таких псов справлялась с медведем. «Ого!» — нахмурился Прат и потянулся было к оружию, однако Фес предостерегающе поднял руку. И точно, не добежав какого-то десятка шагов, псы один за другим внезапно залились жалобным воем. Падая на брюхо, они ползли прочь. «Что это с ними?» — оторопело спросил Сугутр. «Сколько живу, от таких зверюк ничего подобного не видел». «Посох мой чуют!» — кратко отмолвился Фес. На самом деле собаки чувствовали, конечно, силу, куда как не похожую на органическую, присущую собакам. «То-то славно!» — пробормотал Прат. «А то я уж думал, сейчас драться придется». «Не придется!» — уверенно ответил Фес. «У них здесь такое, что помощь у самой западной тьмы попросят, не то что у нас». Их дорога пролегала как раз мимо сельского кладбища. Фес даже закрыл глаза и остановился. Такого не встречалось, наверное, даже самому Дейнуру. Ярким осенним днем, под безоблачным небом, в пределах серой каменной ограды, между развороченными могилами шлялись по меньшей мере 30 мертвецов. Нет, ни гончих и ни драконов, самых простых зомби, но число, но устойчивость к свету, их держал только порог кладбища. Фес сразу же почувствовал наложенное на него заклятие, чрезвычайно мощное и древнее, но, увы, сохраняющее свою силу только при свете дня. Ночью вся округа оказывалась во власти этих созданий. Удивительно еще, что не все обитатели Зеленухи сбежали, куда глаза глядят. И в самом деле, над многими крышами из труб поднимались дымки. Правда, загадка такой стойкости жителей разрешилась довольно скоро, едва Фес со спутниками добрался до крайнего дома. «Мэтр, смотрите!» — дернул его за рукав гном. Фес увидел деревянную табличку, покрытую выведенными каллиграфическим почерком строчками. «Именем Святой Матери нашей истинной Церкви Спасителя Вечносущего запираем входы и выходы места сего, запираем жителей места сего, запрещаем им покидать место сие и посещать места иные, населенные добрыми чадами Святой Церкви. Понеже проклятого места сие за грехи, жители своим, да предано будет запустению и разору. Отлучены от Святой Матери Церкви августа 18 1498 года от пришествия. Дано отцом-экзекутором первого класса Рамитом». «Внушительная штука», — присвистнул орк. «Отлучение! Не встречал еще такого!» «Ты сюда лучше посмотри», — буркнул гном. «Да будет предано запустению и раззору. Они уже все приговорены, понимаешь?» «Это как?» — опешил Фец. «Да вот так. Придет отряд конников инквизиторской стражи. Дома сожжет, скотину перережет, а людей, как отлученных и, следовательно, закостеневших в грехе, продадут на галеры». «На галеры?» — поразился Фец. «На галеры», — кивнул Сугута. «И они, эти проданные, еще будут руки целовать отцам-экзекуторам, потому что могли всех и на костры загнать, или перевешать, или головы поотрубать, или в реке утопить, или в землю живьем зарыть». Гном словно бы с удовольствием перечислял все принятые у инквизиторов Виала казни. Неясыть передернул плечами. «А женщин?» — с напором продолжал гном. «Продадут на волчьи острова, там бабы в цене, так что...» «Да таких отцов-изуверов давно следовало бы на вилы поднять», — не выдержал Фец. «На вилы, мэтр, их не поднимешь», — вздохнул гном. «По Ярику Спаситель, как ни крути, сюда являлся, чудеса великие творил и все такое прочее. Ну и верит народ, а образа его и поныне немалую силу имеют». Неясыть пожал плечами. «Это мог сделать любой грамотный маг». «Мог», — легко согласился Сугутор. «Только, мэтр, это не мне объяснять надо. Перед инквизиторами все дрожат. Тем более, вы сами видели, мэтр, тот же отец Этлау не только на то годится, чтобы коров пасти». «Это верно», — сквозь зубы сказал Фес. «Палачом бы ему работать». «А он, небось, и работал», — откликнулся доселе молчавший прат. «У них, у инквизиторов, так, сперва учеником у заплечных дел мастера ходишь, учишься грех калеными щипцами искоренять, а уж потом наукам обучаешься. Так-то вот». Разговаривая таким образом, они медленно ехали по улице отлученного и проклятого селения. Народ попадалось мало, а те, что попадались, к удивлению Феса, не обращали на новоприбывших никакого внимания. Казалось, обитателям Зеленухи уже все стало безразлично. Неясыть в замешательстве остановился возле наглухо заколоченного храма. Церквушка в Зеленухах казалась куда скромнее, чем Большекомаровская. Однако выглядела она очень уютно и мило. Стены до сих пор увиты неотцветшим плющом. Церковные двери были крест-накрест забиты парой толстенных бревен с приплетенными к каждому бело-красной печатью отцов-инквизиторов. «Церковь закрыли», — с непонятной тоской проговорил гном. «Значит, все, непрощаемы. Знаете, мэтр, я начинаю любить отца Этлау. Он, в конце концов, убил только двоих, а здесь несколько сотен. Пусть не сразу, но тоже убили. Мертвых отпевать нельзя, захоронить нельзя. Да и как тут похоронишь? Не бойся, зарывают где придется. А эти самые мертвые на следующий день сами из ям выкапываются». «Толку-то с тех отпеваний», — презрительно заметил орк. «Нет уж, лучше, как у нас, на Волчьих островах. Последний костер и пепел развеять, чтобы поля лучше родили». «Не скажи, прат», — заметил Неясыть. «Отпевание, как ни крути, неупокоенно сдерживает. Но посоветуйте мне, слуги мои верные, как нам поступить в данном случае. Священника в деревне нет, и разрешения просить не у кого». «Вы нас спрашиваете, мэтр?» — опешил гном. «Размышляю вслух», — усмехнулся Неясыть. «Бросайте пожитки, я пошел на погост. Если здешние зомби глупы до такой степени, что сляются при свете, то за это их следует наказать». «Совсем с инквизиторами поссоримся, мэтр», — покачал головой Сугута. «Мы и так их запрет нарушили», — отмахнулся Фес. «Вошли в проклятую и отлученную деревню. Понятно, почему на нас никто не смотрит. Думают, что мы от отцов-экзекуторов. Кто бы еще решился против их воли пойти?» Оставив Прада и Сугутора с лошадьми возле заколоченного храма, Фес в самом деле двинулся к погосту. Да, деревня была проклята. Зло витало здесь в воздухе. Злом были отмечены искаженные лица людей в тех редких случаях, когда они попадались Фесу на глаза. Некромант решил ни с кем не заговаривать. Дело представлялось простым и ясным. Ночью вся эта орда зомби вывалится с кладбища, и, оглашая воздух глухим ревом, шастает по окрестностям в поисках добычи. Далеко от своих могил они не уходят, но от этого не легче. Зомби куда как сильны. могут разнести любую деревянную дверь. Удивительно, что в Зеленухе остались хоть кто-то живой. Когда Фес добрался до кладбищенских ворот, то, к изумлению своему, обнаружил сидящего возле самого порогового камня древнего-предревнего старика в не слишком ароматно пахнущих лохмотьях. Глаза его были полуприкрыты, он опирался на отполированную его собственной ладонью палку. «Что, уже вылезли?» — без всякого выражения произнес старик. «Ну, стало быть, дождался смертничек. Давайте, рвите, что ли!» Внезапно взвизгнул старик, вытянув вперед шею, словно осужденный на плахе. «Погоди, отец!» — осторожно сказал Фес. «Скажи мне, кто тебе и за что рвать должен? Или ты думаешь, что я из этих, что за оградкой бродят?» «Ух ты! Теперь еще и разговаривать начали. А раньше просто ревели», — прокомментировал старик. «Давай уж, вражина, не тяни, а? Кончай меня и все. Нету мочи вас тут больше терпеть. Половину народу выжрали, сына моего сноху, всех внучат поели. Чему же меня-то оставили?» А невидимый барьер над порогом тупо стукнулся один из зомби. Отдав Феса зловонием, стукнулся, пошатнулся, выпрямился и зашагал прочь. Солнечный свет, похоже, напрочь отбивал у нечисти способность соображать. Старик же, похоже, ничего не заметил. «Отец, я не зомби. Наоборот, я пришел извести их всех под корень. Бесполезно. Старик впал в подобие транса. По щекам катились слезы. Он что-то бормотал, загибая пальцы. Похоже, перечислял погибших внуков. «Батяня, вот ты где!» Неожиданно раздался со стороны деревни. Обернувшись, Фес увидел молодого плечистого парня, а с ним молодую простоволосую женщину. «Батюшка, да что же вы тут? Да куда же вы?» — причитала она на бегу. «Мир вам, люди добрые!» — громко сказал Фес, едва бегущие заметили его. Заметили и замерли, как вкопанные. Молодка, охнув, прижалась к плечу парня. «Я пришел вам помочь», — как можно более убедительно произнес Фес. «Пришел уничтожить этих тварей!» — он кивнул в сторону погоста. «Возьмите отца вашего, здесь ему не место». Парень собрался с духом и осторожно шагнул вперед. «Ты...» — он протянул дрожащую руку, указывая на черный посох Феса. «Ты этот... некромант!» — спокойно поправил его неясыть. «Уничтожаю нежить!» На манер того, как крысолов крыс выводят. Он добился своего. На губах парня и его жены появились слабые, робкие и неуверенные улыбки. «Берите родителей вашего, берите, не стойте. Я сейчас этих за оградой кончать буду». Парень с молоткой подхватили старика под руки и осторожно повели прочь, поминутно оглядываясь. Фес постоял, молча глядя им вслед. Затем опустился на корточки и принялся исследовать наложенные на пороговый камень чары. Времени много, светлый день длинен, а серьезного сопротивления от этих самых зомби Фес не ожидал. Вот когда настанет ночь, тогда да, начнется серьезное дело. Такая степень неупокоенности говорит о том, что в кладбищенской земле начинают образовываться врата, откуда вот-вот строем ринутся на несчастную деревню такие твари, что в сравнении с ними все доселе виденное покажется пустяками и ерундой. Природа врат давно и крепко занимала некромантов прошлого, но такие случаи бывали раз в столетие, и исследовать их толком так никто и не смог. Особенно много споров велось по поводу того, куда эти врата, собственно говоря, ведут. Заклятие на погосте Фесу попалось и в самом деле мощное. Умело сплетенное, оно не потеряло силу, не распалось даже за прошедшие века. Чары надежно сдерживали зомби. Но, увы, лишь при солнечном свете. Ночью сила неупокоенных возрастала настолько, что даже это волшебство им становилось нипочем. Но как же во имя великой тьмы неведомому некроманту удалось добиться такой устойчивости? Фес как раз успел с головой погрузиться в изучение этого вопроса, когда услыхал за спиной шаги. Шаги многих ног. «Мэтр!» — раздался совсем рядом выкрик брата. «Мэтр, они идут сюда!» Фес осторожно поднялся. Ввиду толпы никогда нельзя совершать резких движений, подобно тому, когда имеешь дело со змеей. Его спутники Прат и Сугутр уже были здесь вместе с лошадьми, и орк явно готовился к бою. Поплевывая на ладони, перебросил из-за спины свою устрашающего виду секиру. А со стороны несчастной зеленухи надвигалась толпа. Правда, толпа совсем иная, чем в больших комарах. Настроение ее Фес уловил тотчас же. Страх, боязнь, но в то же время и отчаяние, надежда обреченных. Люди в зеленухе выглядели неважно. Обтертые, поизносившаяся одежда, изнеможденные лица, затравленные взгляды. Женщины цеплялись за мужчин, многие зачем-то волокли с собой детей. Вместе с людьми шли и собаки, шли неохотно, поджимая хвосты и подвывая, но все-таки шли. Наконец толпа остановилась. «Мир вам, добрые люди!» — повторил Фес, заметив в первых рядах тех самых парней и девушку, что уводили от погоста обезумевшего старика. «Мир вам! Я пришел, чтобы помочь!» Из толпы вперед выступил кряжистый мужик с обветренным, задубелым лицом. «Ты кто будешь?» Грубовато попытался скрыть собственный страх, спросил он. «Наше место отлучено и проклято. Зачем ты здесь, черный колдун?» «Отвечаю, чтобы помочь». Фес махнул рукой в сторону погоста, где очередной зомби таращился на неясыть бессмысленные глаза из-за непреодолимого пока что порога. «Чтобы извести вот этих». «Мы же прокляты, колдун», — продолжал мужчина, очевидно, здешний голова. «Спаситель не благословит тебя, если ты поможешь отлученным. Почему тебя так заботит моя судьба, почтенный, не зная твоего имени?» — осведомился Фес. Толпа глухо взроптала. Деревенский голова мрачно ухмыльнулся. «Кто помогает проклятым, тот усиливает их грех. Страдания своими мы должны искупить вину перед спасителем. Помогающий нам мешает нашему спасению». «Голова, это ты сам придумал?» — внезапно рявкнул гном. «Или это тебе отцы-экзекуторы напели? Чтобы того, кто пришел на помощь, вы бы с филами и топорами встречали?» Тут Сугутр преувеличил. Толпа, по большей части, была безоружна. «Но рассуди сам, почтенный!» — подхватил неясыть. «Сказано, что все случается по воле спасителя. И, следовательно, мой приход сюда тоже произошел по его воле. Значит, ты не должен мне препятствовать, а я выкорчу неупокойных с корнем». «Но разве ты в силах снять проклятие церкви святой?» — выкрикнул глава. «Ты уйдешь, и все вновь станет как прежде, даже еще хуже». «Не станет», — уверенно ответил Фес. «Вас просто обманули. Достаточно упокоить ваш погост, и мертвые уснут навечно». Он чувствовал, толпа заколебалась. «А что?» — раздался несмелый выкрик. «Пускай чародей дело сделает. Хуже, чем сейчас-то, небось, не будет». «Вот именно!» — воскликнул Фес. «Вот именно! Хуже не будет. Будет только лучше». «Тихо!» — гаркнул голова, поворачиваясь к своим. Как ни странно, его послушались. «А вот что я святым отцам скажу, когда они сюда приедут и увидят. Все упокоено». «Так и скажешь, мол, пришел некромант неясыть, злой порчу с земли снял», — громко ответил Фес, и его слова пришлись по нраву селянам. Разом закричали уже несколько голосов, и притом куда бодрее, чем первый, что, мол, сил больше нет жить такой жизнью, руки бы на себя наложили, кабы гнева спасителя не боялись. Пусть лучше чародей порчу снимет, все льгота настанет, а дальше хоть трава не расти». Голова попытался что-то возражать, но тут из рядов вырвался растрепанная молотка, та самая, что приходила за свекром. «А у тебя голова, хоть одного малого сожрали?» — завизжала она. «У меня вот двоих, одного прямо в люльке. Пусть чародей ворожит, пусть если заплатить ему надо, так я себя продам, только чтобы кончить бы это». И она зарыдала в голос. Ей стали вторить другие женщины. Поднялся несусветный визг, стон и плач, и голова в панике отступил, отчаянно размахивая руками. «Тихо! Да тихо же, балаболочки! Вот бабы несносные! Да послушайте же!» Его голос совершенно утонул в криках толпы. Теперь ее словно прорвало. Кто-то падал на колени и умоляюще протягивал к Фесу руки. Кто-то потрясал кулаками, проклиная все и вся. Кто-то, в общем, воцарился невообразимый сумбур. «Хорошо», — надсаживаясь, крикнул Фес. «Я считаю, что разрешение на работу мной у вашего головы получено. Так?» «Так», — единой глоткой взвыла толпа. «Тогда я приступаю». Неясы церемонно поклонился. «Добрые люди, прошу вас, разойдитесь. Спрячьтесь по домам, заприте покрепче двери, потому что дело будет жарким». Толпа начала быстро редеть. Правда, кое-кто упрямо стоял, не двигаясь с места, и в их числе уже знакомая Фесу пара. Молодка первая решительно подошла к волшебнику. «Ты, чародей, их истребишь?» — решительно спросила она. От былой робости не осталось и следа. «Истреби их, а то и вправду тут, — говорили, — хоть в петлю сама полезай, детей воруют и жрут. Батюшки свекры моего старшего сына съели со всей семьей. Так что свекр мой бедный даже умом повредился. Ходит что ни день по ГОСТу, молит, чтобы его тоже. Все, что не скажешь, чародей, сделаю, только истреби их». «Не бойся, красавица, истреблю». Но и, возможно, более ласковым голосом сказал Неясыт. «А теперь поди, поди домой, мне тут простор нужен». Когда толпа наконец рассеялась окончательно, Фес облегченно вздохнул и приготовился к бою. Истребить бродячие зомби будет нетрудно, но выкорчевать саму неупокойность куда труднее. Волей-неволей пришлось прибегнуть к конспектам Дейнура, собственными фесодополнениями. Сугутры и Прат засели в должном отдалении, их делом было охранять лошадей и перехватывать неосторожных селян, будь кому-то из них все же вздумается притащиться к кладбищу, поглазеть на работу колдуна. Силы надо экономить, так что пусть за нас пока работают снадобья и эликсиры. Выпотрошил сумку Фес. Экстракт ночного безумника, выворка из листьев скелетницы бессмертной, корни дуба, дриад. Сам Фес пока ни одной дриады не видел и подозревал, что это просто выдумки страдавших от воздержания монахов. Добавить порошка из толченных пальцев праведника, на самом деле белого известнякового камня, привезенного с кинта дальнего. Там были места, где сила от чего-то задерживалась скалами, напитывая их своей мощью. Подогреть на огне очень медленно, соблюдая все интенционные переходы, прочесть «Дире Вэмбэ на минус» — одно из самых мощных летаний тьмы, напитывая мощью свежеприготовленный эликсир. Аккуратно окропить порог. Теперь охранное заклятие притуплено. Зомби вот-вот почуют добычу. Над недальним лесом внезапно взвились птицы. «Что там такое? Почему я обратил на это внимание?» — успел мимоходом подумать Фес, прежде чем злая, невидимая волна опрокинула его на спину и поволокла по пыльной дороге. Это была волна злобной и слепой силы. Она не делала различий ни для светлых и темных. Она просто крушила все, до чего могла дотянуться. А дотянуться она могла до многого, поскольку катилась через весь мир, неся с собой страхи, боль и муки живших за тысячи лик от Арвеста и лесных кантонов. Отплевываясь кровью, Фес вскочил на ноги. «Да что же это такое? Откуда вся эта беда?» Долго размышлять на эту тему он не мог. Пузырек со снадобьем остался у него в руках. Охранные чары с порога смело начисто. Из погоста уже валом валили неупокоенные. Глаза горели от избытка силы. Загадочная волна чуть не расплющила Феса по земле. Однако для зомби она, по всей видимости, оказалась подобна глотку воды в знойный день. При полном солнечном свете они теперь атаковали так, будто вокруг царила ночная мгла, и взгляды из бессмысленных превратились в полной кровожадной хитрости. Сила, как известно, силу ломит. Фесу ничего не оставалось, как принять бой, лицом к лицу, не прибегая ни к каким хитроумным уловкам. Каких некроманты прошлого придумывали множество, стараясь загнать неупокойных в ловушку, из которой им было уже не выбраться. Они очень хотели, чтобы победа доставалась им в результате простого набора формальных заклятий, применения в строгом порядке эликсиров и амулетов. Они дорожили своей кровью, и потому их рецепты сплошь и рядом оказывались никуда не годными. Неясыт вскинул свой посох, с размаху всадив его в грудь самого резвого зомби. Теперь экономить не приходилось. Но источников легкой силы не было, и потому Фес, ощутив болезненную отдачу, пустил в ход свои собственные запасы. Труп лопнул, кости и плоти разлетелись в стороны, однако Фес уже обходили с боков, и не было смысла тягаться в чистой силе, тут неупокоенные имели заведомое преимущество. А с погоста валили все новые и новые твари. Их число уже приближалось к 50-кам, и примерно половина их, не обращая внимания на окруженного некроманта, толпой двинулась к деревенской окраине, туда, где их ждала легкая добыча. Фес зарычал от ярости. Его посох описал полукруг, сияющий алым светом наверху, походя сокрушило череп еще одного врага, но место павшего тотчас занял новый. Зомби навалились все вместе, не думая о себе, мешая друг другу, но при этом не давая Фесу пустить в ход тонкие, истинные некроманские средства из своего арсенала, подобно тому, как массивный борец принуждает к рукопашной схватке тонкого и подвижного стрелка из лука. На дистанции стрелок даже не дал бы силачу приблизиться, но уж если они таки схватились, лучнику ни на что хорошее рассчитывать не приходилось. «Мэтр! Мэтр!» донеслось издали. Брат и гном отчаянно отбивались от пары наседавших на них зомби. Секира орка крушила врага, разрубая его на мелкие куски, но зомби словно ничего не замечали. Железо не причиняло им никакого вреда. Отлетающие куски плоти тотчас занимали свои прежние места. «Уходим, мэтр!» Разумеется, это было бы самым разумным. Никто, даже Дейнур, не смог бы осудить Феса. Откуда он мог знать, что придет какая-то непонятная, ни в каких хрониках не описанная волна, влагая в мертвецов не весь откуда пришедшую силу? Разнеся в клочья третьего зомби, Фесу удалось вырваться из кольца. Быстро бегать его враги все-таки не научились. Два крайних дома деревни, до которых мертвые уже успели добраться, жалобно трещали, раскачиваемые, не знающими усталости, неживыми руками. С крыш летела дранка. Толстые бревна выскакивали из гнезд. Даже отсюда было слышно, как истошно визжат в этих домах женщины. Спастись их обитатели никак не могли. Зомби окружали со всех сторон. «Ну, последний шанс», — мимоходом подумал Фес. Время аккуратных ювелирных уколов утонченного фехтовальщика прошло. Грубой силой врага тоже было не одолеть. Значит, оставалось прибегнуть к высшим, самым сложным и рискованным заклятием, что просто могли унести и жизнь самого некроманта. Некроманты редко оперируют высшими заклятиями. Они мало того, что опасны, они требуют интенсивной подкачки силы, заимствованной в традиционно враждебных источниках, например, в огне или ветре. Высшие заклятия, согласно обычаю, творятся при помощи ритуального оружия, геометрических фигур, с призывающим существ астрала и прочими изысками. Ни на что это времени у Феса не было. Оставался только один путь. Воссоздать все это мысленно, представить себе с такой четкостью и яркостью, что для силы и астрала это станет столь же реальным, как и начертанные на земле пентаграмма или магический эликсир. У Феса имелись лишь несколько секунд. Он вонзил посох в землю, обхватил обеими руками каменное навершие, закрыл глаза и громадным усилием заставил себя забыть обо всем. Вышвырнуть из сознания всех зомби, крестьян, орка с гномом и все такое прочее. Перед мысленным взором появилась страница Дейнуровых конспектов. Сложная схема, гексаграмма привлечения силы, учитывающая расположение звезд, планет, тех самых загадочных центров, карту, которой Фес составлял так тщательно, учитывающее напряжение астрала, которое ему, Фесу, предстояло определить самостоятельно и за доли мгновения, требующие филигранной отрисовки всех углов дуг и хорд, помещение в строгом определенном места определенных предметов, типа сушеных лапок и летучих мышей, пойманных над озером Рида, в день первого весеннего новолуния, словом, выполнение всех требований нужного Фесу высшего заклятия отняло бы не один месяц. Не один, даже самый сильный чародей Виала, включая, наверное, саму хозяйку волшебного двора Мегану, не смог бы проделать такое. Крики женщин стояли в ушах Феса, и он, черный маг, со всего лишь одним годом академии за плечами, оказался способен на миг разорвать прочный круг слабых способностей смертного. Когда Эйвенштейн с Бахмутом били и унижали его, пытаясь добиться выплеска его магической силы, он оставался фактически безучастен. Сейчас, когда вот-вот должны были начаться гибнуть обитатели отлученной от церкви и, следовательно, как бы официально проклятой спасителем, Зеленухе в сознании Феса словно вспыхнул пожар. Боль была почти физическая, воспоминания хлынули потоком, воля сама, точно искусный каменщик, возводила пирамиду заклятия. Перед мысленным взором возникла гексаграмма, дымящиеся курения в переломных точках, магические травы и предметы в точках опорных, ровные ряды каллиграфически выведенных рун, возвеселивших бы сердце старого пари. Словом, в мыслях Феса за один непредставимо краткий, сжатый миг возникла та самая ловушка для силы, без которой ему было бы не остановить атаку неупокоенных. А когда грохочущая лавина обрушилась на него, лавина, в которой жар и ярость огня смешивались с мощью раздувавшего пламя ветра, когда жгучий поток обратил почти что в пепел само нематериальное я Феса, он понял, что чудовищный, им самим вызванный к жизни молот выталкивает его куда-то в иную грань реальности. Тогда неясность открыл ворота своей новосозданной армии. Огонь, молния, вода, вихрь, давящие камни — все это ничто для поднятых из могил мертвых. Однажды убитые, они не боятся того оружия, что состоит из плоти покинутого ими мира. Вот почему могущественные стихийных магов, способные испепелять армии и рушить во прах сильнейшей крепости, бессильны против горстки каких-то жалких зомби. Фес стоял с закрытыми глазами, но видел все, что творилось вокруг. Для него внезапно распахнул свои глубины астрал. Он увидел тьму межреальности, усеянную сверкающими огнями, точно небо звездами. Узрел пути духов, призраков и других существ, для которых смертные так и не подобрали название, потому что никогда не сталкивались с ними. Понял мимоходом, почему море призраков носит свое название. Увидел грандиозный храм морей в самом его середине, скрытый от обычных глаз храм. И высоко подняв тот самый молот, что едва не прикончил его самого, он ударил, вышвыривая зомби прочь из этого мира, туда, в слепую черноту, где им, неумирающим, предстояло скитаться, терзаться от голода бесчетные столетия, пока не почернеют и не распылятся пеплом сами звезды. Отдача сотрясла все его тело. Казалось, кости выскакивают из суставов и рвутся сухожилия. Но какие-то капли силы все еще оставались, и неясыть повернул пока еще повинующееся ему оружие против того, что еще дремало на погосте, готовясь открыть путь обитателям полуночи, того самого бесконечного мгновения, прекрасно известного всем магам и некромантам, когда завтра превращается во вчера, он заглянул в лицо этим обитателям. Он должен был умереть от ужаса, едва только осознав, по соседству с какими кошмарными порождениями неведомой воли живет ничего не подозревающий человеческий род. Сила защитила его, однако уродливые пасти раскрылись, и неясыть услыхал слова, произнесенные двумя голосами, в которых не оставалось уже ничего человеческого. Маски не были сброшены, они были просто заменены. Эйвенштейн с Бахмутом могли спать спокойно, свое дело они сделали. И те, что когда-то навешали Феса в их обличии, больше не нуждались в своих марионетках. «Ты думаешь, что победил?» Понял Фес, обмерев, он смотрел прямо перед собой. «Не во тьму и не в свет». То, что лежит за кранью этих стихий, быть может, это были лики хаоса, но нет, слишком стройны, слишком упорядочены для вечно метущегося и меняющегося зримое обличие субстанции. Неясыть смотрел и видел. Ты думаешь, что победил? Нет. Ты отказался искать мечи. Мы привлечем к поискам других. Ты можешь присоединиться, но помним, что у тебя появились могущественные соперники. Смертный, тебе не одолеть нас. Когда-то мы были слишком беспечны, но второй раз мы не повторим тех же самых ошибок. Мы знаем, что завеса тайны сдернута. Ты вспомнил почти все, кроме самого главного, разумеется. Подумай теперь, ты новый человек. Какую из сторон выбрать? Найти мечи, неясы. Найди их, и этот мир, который ты попросил себе в награду, окажется тебе жалкой песчинкой в безбрежном океане других миров, над которыми протянется твоя длань. Мы увеличиваем награду, но мы предупреждаем. Если ты потерпишь неудачу, или если мечи найдет кто-то еще, кара твоя не сравнится ни с чьей участью в пределах упорядоченного. Во внешний хаос извергнем мы тебя. Нет ничего страшнее для смертного, чем эта последняя, окончательная несмерть, гибель без конца, без надежды на спасение. Те, кого ты видишь перед собой, маски, как ты правильно понял, обитатели полуночи станут твоими вечными палачами и мучителями. Подумай еще раз, неясыть, божественное могущество или вечные муки. Прощай и торжествуй победу, если сможешь, потому что времени тебе отпущено, по нашим меркам, совсем уже немного. Незримые нити, еще удерживающие душу Феса в его бренном теле, с тонким звоном лопнули. Он еще успел разглядеть громадный столб огня, земли и дыма, рванувшийся прямо из центра кладбища. Почувствовал корчи тех самых полуживых врат, прежде чем все погасло окончательно. Признаться, он надеялся, что ему дадут умереть. Как бы не так. Сознание погасло, но в то же время он странным образом видел свое тело со стороны, словно паря в воздухе. На кладбище все пылало и горело. Плавился камень. Огонь дочисто выедал утратившие силу остатки. Горели и зомби. Лишенные мощи, они превратились в просто ходячие куклы и теперь жарко пылали чадным, коптящимся пламенем. А над распростертым телом Феса уже склонились Сугутер и Орк. Брат рвал какие-то бутылочки и скляницы из сумки Феса. Гном поддерживал голову и пытались влить в окровавленный рот содержимое своей фляжки. Фесу от чего-то стало очень смешно. Зачем они возятся, если ему так хорошо? Он не хочет возвращаться назад частично ожившим мучительным воспоминаниям. Он останется здесь, невидимым духом, легким призраком. Он полетит через земли лесных кантонов, над пиками Железного Хребта, над пущами Нарна, через плодородные земли Ибина, туда, к морю призраков, где среди вечно пенящихся волн стоит истинный храм, не имеющий ничего общего жалким его подобием, где воспитывают беспощадных ночных убийц. Мимоходом он вспомнил о центрах силы, уже почти было решил заглянуть туда, но... Сугутер на земле в отчаянии всплеснул руками. Мэтр не глотал. Темная жидкость стекала по подбородку, и бесполезными были все эликсиры с противоядиями. Бутылочки темного стекла сыпалось из рук Прада прямо на землю. Каким-то шестым чувством угадав, что дело кончено, со всех концов деревни бежали люди, помогая соседям гасить начавшийся пожар. По ГОСТу было не подступиться. Там бушевал такой огонь, что надо было поливать водой дома, отстоявшие от него на добрую сотню шагов. А Фес-призрак, его вольная, вырвавшаяся, наконец, из оков плоти душа, внимала низкому, хрипловатому голосу, что несся издалека, от высоких снежных вершин Железного Хребта, исходя при этом из глубоких подземелий, оттуда, где на карте неясыти стоял кружок, обозначавший центр силы по заклятиям от нечисти. «Возвращайся! Возвращайся! Ты нужен!» Случилась великая беда. Ждать осталось недолго, быть может, несколько людских лет. «Возвращайся, враг мой! Нам еще предстоит встреча, но сейчас вернись же в свое тело именем...» Дальнейшее потонуло в шуме крови. Незримые составляющие Феса камнем рухнуло вниз, входя в собственное тело. И жесточайший спазм боли заставил мышцы дугой выгнуть спину. Изо рта и ушей хлынула кровь. Фес хрипло застонал. Но это было уже как первый крик новорожденного, а вовсе не признак агонии. Он знал, что выживет. Наконец вернулись нормальное зрение и слух. Но ломающие все тело корчи так и так не давали ничего говорить. «Пришел в себя!» — завопил Сугутер. «Эй вы, арясины, ну-ка быстро взяли почтенного мэтра и отнесли в самый лучший дом!» Ему не пришлось повторять дважды. «Брат, лей голу! Лей ему из голубого флакона тупица! Не реви, сам знаю, суги! Ах ты! Ладно, я с тобой еще потолкую!» Яростно прошипел оттертый в сторону гном. Орк выдернул пробку из горла голубого флакона, вылил содержимое в чашу, поднес к губам Феса. «Пейте, мэтр, пейте, ох, и испугали же вы нас!» Питье, которое раньше должно было почти начисто сжечь горло, сейчас скользнуло по нему точно вода. Несколько мгновений Фес лежал неподвижно, слушая, как уходит боль, а скачущие мысли становились более-менее упорядоченными. Сугутер и Прат выгнали всех из горницы. Осталась только хозяйка, глазевшая на окровавленного и перепачканного чародея широко раскрытыми глазами. Из синей в щель так и норовили просунуться головы других любопытных. «Кажется, все уже в порядке», — прохрипел наконец Фес. Гном осуждающе покачал головой. «Как же, мэтр, в порядке, скажете тоже. Сами весь в кровище, ноги подкашиваются. Добрый обед с пивом, и все пройдет». «Хозяйка!» — немедленно гаркнул Прат. «Слышала почтенного мэтра? Обед, сюда и пиво, чтобы самое лучшее». Еда и в самом деле помогла. Вскоре Фес уже смог достаточно уверенно ходить. «Там эта депутация до вас, милорд мэтр», высунувшийся на мгновение в сени, доложил Сугутер. «И голова местный с ними. Видеть хотят». «Ну, пусть входят», — кивнул Фес для внушительности, беря в руки посох. Депутация, шесть кряжестых, как один похожих на самого голову мужиков, вошла осторожно, ломая шапки и теснясь возле стенки. «Что вам, люди добрые?» — спросил Фес. «Дело свое я сделал. Вас никто больше не потревожит. Правда, походу, возникли всякие препоны, из-за чего огонь-то и вспыхнул. Но теперь уже все в порядке. Погост вас упокоен навеки». «Погост наш?» — сдавленным голосом проговорил голова. «А погост-то мы и пришли породеть. Ваша волшебническая милость. Там ведь головешек и тех не осталось. Камни оплавились, косточки родных наших. Что там лежало? Все, небось, тоже погорело. Так что нам теперь и родителей, и с дедами помянуть негде честным порядком». Фес развел руками. «Ну что ж поделать. Впрочем, могильные камни-то восстановить можно. Записи-то в храме остались, небось? Да что ж с камнями над пустыми ямами восстанавливать?» Упрямо возразил голова. «Нет, ваша милость, так не пойдет». «Погоди, любезный, а что же ты от меня, собственно, хочешь?» — опешил Фес. «А выкупа хочу», — дерзко ответил голова. «Пожег ты твое волшебничество косточки дедов-прадедов наших. Плати, стало быть, пеню плати, как за убитых, стало быть, поскольку ты их в самом деле второй смертью убил. А уж что и как восстанавливать, это мы сами решим, без твоей милости обойдемся». От подобной наглости неясыть просто остолбенел. Ему казалось, что благодарные селяне должны низко ему кланяться, благодарить за избавление, смотреть с благоговением и испугом, а они пришли требовать мзды. «Опять же, пусть ваша милость не думает, деньги нам не на пропой нужны, а тем же отцам-инквизиторам сунуть, чтобы приехать, согласиться и проклятие бы сняли», — внушительным голосом продолжал голова. «Вы, ваша милость, милорд мэтр, уедете сегодня, а нам-то тут жить, ни дитяти им имя не наречь, ни отпеть, ни повенчать». Закончить голове не дал побледневший от ярости Прат. «Ах ты, сивая борода, да я тебе за наглость твою сейчас ее вовсю по волоскам выдергаю». «Сядь, Прат», — резко приказал неясыть. «Почтенный староста, а что, если я откажусь платить?» Голова ухмыльнулся. «Тогда мы, значит, сами у тебя в кармашках пошарим, твоя милость. Ты сейчас даже котенка и того не зачаруешь». Это было истинной правдой. Глубокому прискорбию неясыти. Гном и орк, конечно, станут отбиваться, но, в конце концов, дом этот можно и поджечь. «А ну назад!» — завопил Сугутер, широко размахивая шестопером. Депутация вправду попятилась, однако откуда-то из синей с подозрительной быстротой появились длинные и толстые колья ратовщика. Орк молодецки свистнул, размахнулся секирой, и, наверное, тут не обошлось бы без великой крови. Однако неясыть примирительно подняла руку. «Хорошо, староста, я заплачу. Этого хватит?» Фес сунул руку за пасуху, медленно извлек наружу. На ладони блеснули кучка золотых имперских цехинов, что ценились по всему Эвиалу. У старосты немедленно отвисла челюсть. У орка с гномом тоже. «Берите!» Монеты со звоном покатились по столу. «Прат, Сугутер, пропустите их, пусть убедятся!» Депутация монеты проверила основательно, на вес и на зуб. «А добавить?» Трясясь от жадности, потребовала голова. «У меня почти ничего и не осталось», — понурился Фес. «Вот разве что еще десяток цехинов». Новая порция золота перекочевала в дрожащие руки старосты. «Что вы делаете, мэтр?» — завопил гном, хватаясь за голову и вполне натурально выдирая клочок волос. «То, что я собираю по грошику, не драться же с ними, Сугутер. Вас они в конце концов одолеют. А я смертельно устал», — уныло отозвался Фес. «Ладно, чародей». Голова сгреб золото и спрятал его себе за пазуху. «Так и быть, можешь уезжать. Мы не выдадим тебя инквизиции. Скажем, мол, само случилось». «Серьезно?» «Ну, спасибо», — отозвался Фес. «Ну, прат Сугутер, в путь. Только вот что, любезная голова, оттисни свою печать на свитке, удостоверяющим, что свою работу я сделал». «Да запросто». Староста не колебался. «Вот и хорошо». Неясыть спрятал грамотку. «Прощай, староста. Извини, что вас погост порушили, но да уж тут ничего. Не вини, чародей, верим мы тебе». Оборвал его голова. «Верим ведь, правда, мужики?» Мужики ответили дружным, согласным ворчанием. Из зеленухи выехали в молчании. Сугутер, похоже, до сих пор пребывал в шоке. Милорд Мэтр своими руками отдал этим проклятым вымогателям целую груду золота. Брат что-то ворчал себе под нос, сжимая и разжимая огромные кулачищи. Первым не выдержал именно он. «Мэтр, а может вернемся? Красного петуха им хоть пустим, а то уж такое получается. Голодьба деревенская настоящего чародея одолела». Неясыть рассмеялся. «Ты тоже поверил, брат? Успокойся, это была всего-навсего иллюзия. Я дал им пригоршню медных грошей, но заставил поверить в то, что перед ними полновесные цехины. Надо сказать, голова до сих пор звязки болит. Та волжба мне дорого обошлась». «Как, мэтр? Так это были гроши?» — воззапился Сугутер. «Ах, мэтр, ну зачем же вы отдали даже их?» «А тебя не угодишь, гнома!» — засмеялся орк. «Конечно!» — возмутился с неподдельной страстью Сугутер. «Этим хамам даже гроша и того много». «Ничего не нашлось более подходящего, а иллюзия требовалась сложная», — ответил Фес. «Вспомни, они ведь монеты даже на зуб пробовали. Думаешь, легко сразу шестерым внушить, что монеты надкусываются в точности, как золотые? Еле-еле справился. Хорошо еще, что не почувствовали моего волшебства. Погони можно не бояться, иллюзии долго еще продержатся». Обратно в леса лезть никому не захотелось. Двинулись по неширокой дороге, что вела к уводящему вглубь лесных кантонов тракту. Оттуда уже решили выбираться к следующей деревне. Пусть даже будет крюк, зато подальше от отцов-экзекуторов. Как известно, лесные кантоны пользовались известной самостоятельностью. Конечно, для Святой Матери нашей, Церкви Спасителя, Вечно Сущего, все едино, что кантоны, что империя и бин. Однако алебардисты кантонов научили некоторой почтительности даже инквизиторов. Кони мягко ступали по желтой листве. Неувидаемость, в отличие от зеленухи, тут не ощущалась. Брат на всякий случай взял лук на изготовку и выдвинулся чуть вперед. Потом держался сбоку, тоже положив руку на шестопер. Фес же отпустил поводья, предался размышлениям. Больше ничего не оставалось делать. Свою силу он израсходовал до капли. А при одной мысли, что надо бы сплести заклятие для пополнения оскудневших запаса, сразу становилось дурно. Почему им не нужна моя помощь? Боятся черного посоха? Едва ли. Тот же староста в Зеленухе очень даже быстро оклемался. Первый испуг проходит быстро, а вот потом на его месте появляется. Что? Извечная испорченность человеческой природы, одинаковая в любом мире. Страх перед тьмой и вообще всем, что хоть как-то с ней связано. Или страх перед инквизиторами. Но если они так лютуют, то в те же комары должен был явиться большой карательный отряд, а не жалкая дюжина, которую крепкие и вольные хлебопашцы в раз подняли бы на вилы, имея они хоть какую-то волю к сопротивлению. Вера в Спасителя иррационально, приписывая ему чудеса, и в самом деле мог проделать любой грамотный маг, кроме, конечно, воскрешения из мертвых. Так в чем же здесь дело? А эта черная волна, придавшая зомби такие силы, она-то откуда взялась? Шевеление западной тьмы, наверное, сказал бы Дайну. Но что за шевеление? Почему шевеление? Отчего шевеление? И чей-то странный хриплый голос послышался ему Фесу, когда его душа не хотела возвращаться обратно в тело. Теперь оставалось только горько пожелать, что в свое время он так и не добрался до Козьих гор. А ведь один из узлов силы был совсем рядом, можно сказать, рукой подать. Вопросы, вопросы, а ответов нет. И, собственно, несколько ожившей память здесь не поможет. Не вернулось боевое умение, не вернулись память о дальнем прошлом. Пришло лишь кое-что из его феса, службы у владыки Мелинской империи. Похоже, что он неосознанно использовал при построении высшего заклятия кое-что из своего тогдашнего арсенала, который полностью, увы, ему восстановить так и не удалось. Да и теперь он знал, что такое алмазные деревянные мечи. Но с чего маски решили, что ему должно быть известно, где эти мечи находятся? Они попали ему в руки, и он их спрятал. Ерунда. В подобном случае таким могущественным чародеям, кем бы они ни были в действительности, достаточно просто порыться в его памяти. Ни к чему идти столь сложными путями, предлагая какие-то эфемерные награды, вроде великой власти или вполне реального золота. Слишком многое осталось позади им, неясыть. Атлика, о которой он даже не знает, жива она или нет. Ее загадочные спутники, быть может, и в самом деле из гнезда Саладорца. В общем-то, следовало бы вернуться в Ордос и довести до этого дело до конца. Но слаб человек. Ему так хочется перечеркнуть все, не слишком удавшееся, начать сначала с чистого листа. Он тоже так поступил, позволив отправить себя в Орвест, чтобы потом иметь оправдание для самого себя. Меня, мол, отослали насильно. Никто ничего не может сделать с человеком насильно, если только он не закован в цепи и не окружен стражей. Нет, решено. Решено. Он исполнит заказ орвецкого магистрата. Хитростью или обманом, или силой получит свои деньги и немедленно отплывет в Ордос. Лицо Атлики упрямо не хотело уходить из памяти. Очень длинный день все тянулся и тянулся. Трое путников ехали в молчании сквозь тихие, подернутые золотым налетом осени леса. Гном начал было мурлыкать под нос какую-то песенку, но он быстро осекся. Торжественность лесных сводов отнюдь не располагала к подобным песнопениям. «Здесь, наверное, понравилось бы эльфам, неважно, светлым или темным, — подумалось Фесу. Высокий чистый лес, обилие рек и ручьев. Правда, слишком уж близко к суетливым, недокучливым людским поселениям, так что если бы зеленоглазые появились тут, то лишь в малом числе, отрядом разведчиков или ловцов. Ближе к вечеру маленький отряд разбил лагерь. Орк и Сугутор, как и полагается почтительным спутникам уважаемого мэтра, не дали неясыти ни к чему притронуться. Огонь осторожно гном развел в яме и затянул с ужином чуть ли не до темноты, пока выбрались лишь самые сухие, дающиеся меньше всего дыма лисины. Покончив с едой, Фес поднялся. Не следовало чародею, тем более некроманту, ночевать под открытым небом, не охранив себя кругом отражения, пусть даже не сильным, скорее сторожевым, а не истинно отражающим. Но отворить любую волошбу, даже самую слабую волошбу, все еще было пыткой. «Не стоит беспокоиться, мэтр», — встал рядом орк. «Мы с почтенным гномом посторожим, если, конечно, эта Соня не проспит в второе пришествие Спасителя. «Это кто, Соня?» «Я Соня!» Немедленно кинулся в бой разъяренный гном. «Ты здоровенный зеленый пень, сам вечно спишь, как твои каменные родственники-огры в своих пещерах. Не ты ли недавно?» «Хватит, хватит!» — развел спорщиков Фес. «Не ссорьтесь! Скажите лучше, долго нам еще до тракта?» «Завтра к полудню выберемся, мэтр!» — уверенно ответил Прат. «А вот потом куда? Это уж ваша милость должна нам сказать. В Орвест я бы соваться не посоветовал. Слежка Инквизиции — это не мед и не сахар. В лесу-то они нас никогда не возьмут, а вот в каменном муравейнике, что Орвестом зовется, расплюнуть. Не люблю поэтому городов, мэтр. Хорошо, что у нас орков свободных никаких городов нет. Сами вы что, чуть готовы за дубиной схватиться, ежели сосед, для которого день пути, на лесной тропинке как-то косо посмотрит, — проворчал гном. А вот вы, гномы, как известно, пол бородами метете, а потом соревнуетесь, у кого в бороде больше ссора наберется. Немедленно огрызнулся орк. Фесу пришлось опять утихомиривать спорщиков. Но вопрос от этого сам не разрешился. И в самом деле, куда дальше? Рискнуть и к третьей деревне, помеченной на карте Ольсона? Или все же завернуть в Орвест, забрать все пожитки, чтобы потом ничего уже не связывало, когда придем за деньгами? Колебался Фес недолго. Все случившееся, все эти волны и прочие прелести не могло быть случайностью. Свобода рук нужна как можно скорее, времени терять нельзя. «Пойдем в...» — он развернул свиток. «Деревеньку Петухи. Отсюда, как я полагаю, дня три пути, поскольку петлять много придется. На том и порешили».